Он теперь собирал милостыню и пропивал все, что доставал. Но этот тип довольно обыкновенный. Таких людей, для которых не существует ни стыда, ни раскаяния, встретить можно не только десятками, но даже сотнями и в столицах, и в провинции. Первый и второй день я просидел буквально голодный. На третий день, в Страстную пятницу, некоторые из батумцев приглашали меня идти с ними обирать милостыню, говоря, что на праздник будет хороший сбор. Но я отказался и предпочел лучше помочь сторожихе вымыть полы и нары нашего приюта, за что меня и покормили. Кроме того, сторожиха сослужила мне еще службу. Она снесла от меня записку мачехе. Батум, то есть ночлежный дом в нашем городе, устроен не очень давно. Именно с тех пор, как началась усиленная высылка из столиц людей неблагонадежных и порочных. Он помещается в полуразвалившемся каменном здании, в котором в старое время находился кожевенный завод. Теперь этот завод и вся местность, принадлежавшая ему, за неявкою наследников и за неплатеж поземельных сборов, сделались достоянием города. Батум считается у нас домом отверженных. Его занимают только высланные из столиц, находящиеся под надзором полиции, и те, которые по своему поведению не принимаются уже ни в семью, ни куда-либо на квартиру. И только изредка случается, что в этот приют заходят какие-нибудь путники. Зимою в нем проживает человек по 30 и более. Но летом число его обитателей сокращается, потому что одни уходят на работу в Рыбинск, а другие расходятся по деревням пасти скотину. Есть и такие, которые предпочитают ночевать около кирпичных горнов и в других, более привольных и менее доступных надзору полиции местах. Но о Батуме и его обитателях я еще буду упоминать. А теперь хочу кое-что сказать о своем положении. На праздник Пасхи в нашем городе некоторые лица из купечества имеют обыкновение рассылать подаяния в острог, в больницу, в богадельню и другие места. Нас, батумцев, тоже не забыли. К нам были присланы подаяния из городской управы и по 2 яйца на каждого ночлежника. От купца Сурина 0,5 фунта чаю и несколько фунтов сахару. От староверки фабриканши Вижиловой гречневая крупа, капуста, хлеб и ситный. А от купца Дудкина солонина. В большом котле, устроенном в сторожке приюта, сварены были на первый день щи, а на второй каша.